Как? Но ведь и стрелять-то нельзя. Эльза слишком уж близко от этого придурка. А стрелять картечью – верный шанс зацепить и ее. Если только так вот. Бабах. Ружье громыхнуло просто оглушительно. В который раз замечаю. Стрелять из ружья в помещении, оглохнуть можно. Сразу и резко запахло сгоревшим порохом. По магазину поплыл сизый дымок, а на пацана с ружьем стеклянным водопадом посыпались осколки светильника с потолка. Стрелял-то я как раз в потолок над ним. Мальчишка инстинктивно присел, втянув голову в плечи, а я заорал во все горло, бешено вращая глазами и поводя ружьем. «Лежать! На пол, я сказал, лицом вниз, руки за голову, ружье брось, а ты куда?» Бабах, увидев, что один из мальчишек уверенный, что его не видно за стеллажами, тихонько пытается прокрасться к выходу, я пальнул второй раз, опять же в потолок над ним. Осыпающиеся на голову осколки, знаете ли, весьма способствуют прочищению мозгов от геройских мыслей. Обхватив голову руками, мальчишка испуганно заголосил. Все, сопротивление подавлено. Эльба, вот умница, догадалась подхватить в руки трофейное ружье. Только увидев, что она теперь контролирует лежащих в зале, я выдохнул и торопливо перезарядил оба ствола. Пугать пустым ружьем больше не надо. Держи их, коротко приказываю Эльбе, а сам выскакиваю обратно. Про оставленного за спиной я же не забыл. Вовремя. Вахтер у двери, хотя и чувствовал себя явно далеко не лучшим образом, подволакивая одну ногу, по которой его приложила дубинка Эльба, он, тем не менее, попытался смыться. Уже на улице, сучинок. Куда? Стоять. Стоять, я сказал. Бесполезно. Он в ужасе, и... пожалуй, сейчас ничего не слышит. В его голове наверняка до сих пор звучат выстрелы в магазине и дикий крик его товарищей, с которых эти злобные захватчики наверняка уже заживо снимают кожу. Не, не остановится. Пришлось догонять. Благо хоть у меня ноги целы. Хотя в этом доспехе бегать, то еще удовольствие. Моментально вспотел весь. И все из-за этого жука навозного. Потому-то догнав его, я, ухватив его за шиворот, опрокинул на землю и... заглушая его панические вопли, пару раз мстительно попинал ногами. Спустя полчаса все горе охранники сидели рядком вдоль стенки со стянутыми скотчем руками. Охранников оказалось четверо. Самому старшему из них, тому самому, с ружьем, едва исполнилось 13, остальным 11-12. Самый возраст уже нынешних времен. Ни много, ни мало. Это у князя вон неожиданно много старших, а все прочие вот таких в строй ставят. Ну или... по крайней мере, на второстепенные направления. Везде старших не поставить, просто нет столько. Кстати, о ружье. У этих гавриков оказалась охотничья вертикалка. ИЖ-27, как я понял, еще советского производства. По крайней мере, я нашел надпись «Made in USA». Вот года выпуска не нашел, но ружье старенькое. Как бы не ровесник нашего. Везет нам на старые ружья, а вот калибр у него меньше. Попробовал, наши патроны в него не лезут, а их болтаются в гнезде нашего. Какой калибр это был, я не знал, но с умным видом предположил, что 16-краткое. Патронов, кстати, к нему у них нашлось немного, всего 14 штук. Мда, не густо, но хоть что-то. Как вы поняли, в ружье я вцепился, как кот в колбасу. Не оторвать, не отдам, все, мое будет. Правда, возможные проблемы с Пашей и Савером нам ни к чему, так что нужно сделать так, чтоб их и не было, а для этого нужно назначить виноватыми во всем именно этих гавриков, чтоб даже самоуправство мое насчет чужого оружия сошло бы с рук. Как это сделать? Понятия не имею, но ружье не отдам. Вы кто такие? Решился таки подать голос старший из охранников. Сам боится нас до усеру, но уже приходит в себя и пробует качать права. Это Паши Севера территория, вы себе проблем нажили. Неправильный ответ. Окрысился я и от души перетянул его дубинкой, заставив вскрикнуть от боли и заткнуться, я закрываю голову руками. Вопросы здесь задаю я, и приговор выношу вам тоже я, так что лучше меня не злить. Помолчав, я пытался судорожно составить свою обвинительную речь сначала в голове. Блин, да чего же я не люблю импровизации. От природы тугодум, не в смысле тупой, а в смысле чересчур обстоятельный. Мне б посидеть, подумать, подготовиться. А вот так вот, экспромтом, это не мое, но приходится вот то. Что это Паши территория, я в курсе, вроде как спокойным голосом начинаю. И, скажите спасибо, что сейчас с вами говорю именно я, а не сам Паша. Это я вас шлепнуть не могу, потому, что вы под Пашей. не мои бойцы вы, а вот, а какого ха, я тогда ты, начал явно приободрившийся главный, услышав про то, что убивать их я не собираюсь, я, не, разрешал, тебе, раскрывать, рот, раздельно произнес я, сопровождая каждое слово ударом дубинки, говорю, здесь, только, я, а, вы, все, молчите. Посчитав воспитательный момент оконченным, я откинулся на кресле. У них в магазине было довольно уютно. Мебели они себе с окрестных домов натащили изрядно. Уф, ну как же жарко в этих доспехах. Еще раз раскроешь рот без команды, я сломаю тебе палец. Негромко и чуточку устало пригрозил я. То, что я не могу вас убить, не значит, что я с вами буду церемониться. Вы хоть сами понимаете, что вы натворили-то, что вы тут устроили на подведомственной вам территории. Кто здесь собачью стаю прикормил? Мы не. Бац, новый удар оборвал его оправдание. Кто трупы за окраину стаскивал и прямо в поле бросал? Если уж взялись квартиры от мертвых чистить, так их закапывать надо было, а вы просто так кинули. Ну как тут собакам не появиться? У вас мозгов вообще, что ли, нет? Теперь на улицу не выйти в этом районе. Не вы теперь район держите, а собаки. И ты думаешь, что Паша Север такому раскладу обрадуется? Что молчишь? Нечего сказать, то говорливый такой был, а тут сразу язык в жопу засунул, я не. Бац, еще один удар. Ты мне подискутируй тут. Заткнись. Классика, всего несколько взаимоисключающих команд и он поплыл, не зная как реагировать. Это еще не все. Вчера эта стая насмерть загрузла маленькую девочку. Мою девочку. Вы поняли? Моего человека, а этим вы уже подставили самого Пашу, потому, что спрашивать с вас я не имею права, я буду спрашивать с Паши, это его люди виноваты в этом, слышите, косяк на Паше, вы его ему подвесили, по всем раскладам так, как думаешь, он очень обрадуется узнав, что он мне за жизнь моего человека торчит, да, базару нет, Паша это сила, и я ему особо ничего сделать не смогу, но предъявить я ему предъявлю обязательно, и... Как вы думаете, он очень обрадуется, что ему придется отвечать за чужие косяки, за ваши косяки, ушлепки. Вы что как дети малые, привыкли, что случись что, радаки вас отмажут, нету, нету больше радаков. Самим за свои поступки нужно отвечать, и я совсем не удивлюсь, если Паша вас четверых велит вместе с теми трупами, что вы выбросили, в одной яме прикопать, а на ваше место новых поставить, посообразительнее, выдержать паузу. Слегка перевести дух, значит так, все более усталым и невыразительным голосом, перестав кричать, хоть и негромким голосом, но с такой экспрессией в каждом слове, что у меня аж горло заболело, сейчас вы все четверо, берете палки, топоры, вилы, не знаю что еще и идете охотиться на эту стаю, скорее всего они как раз там у трупов и будут, мы вас подстрахуем с ружьями, и не советую бежать, иначе мы можем промахнуться и попасть нечаянно вместо собак по кому-нибудь из вас, ружье я у вас забираю, это наше ружье, бац, ружье я у вас забираю, отдам его лично в руки Паше Северу, вместе с рассказом об ваших художествах, а вы после этой охоты... Чтоб к завтрашнему утру все трупы чтоб похоронили. Поняли, куда, где, как, меня не интересует. Но чтоб этого безобразия рядом больше не было. Ясно, не слышу ответа. Ясно, не слышу. Да ясно, ясно, не слышу. Ясно, поняли мы все. Вот и хорошо. Юленька, солнышко, развяжи их. Ага, вот эти ножичком скотчно рукам разрежь. Одевайтесь, товарищи. Идем на охоту. Дальше все было скучно. Штрафбат и заградотряд. Штрафников мы с барского плеча вооружили вилами из сельхозторга, а сами же с Эльбой, в связи с этим, отошли чуть подальше. Ну, мало ли, кто их там знает, что им в голову взбредет. Вдруг кинутся, а так, ружья наготове, если что успеем встретить. Начать мы решили не с окраины, где они скидывали трупы, а с детской площадки, где собаки чуть не порвали Мишеню. Я решил проследить путь по следам той псины, которую я полоснул пару раз саблей, благо кровавые следы четко выделялись на снегу, лило с нее знатно, подранка нужно было добрать, этого не понадобилось. Пройдя по следам не так уж и много мы наткнулись на уже остывший собачий труп, недалеко она убежала, тут-то видно, что удары саблей ее хорошо распластали, а то, что сразу не умерла, ну я действительно не мастак, наверняка можно было так рубануть, чтоб сразу голову снести, но это ж еще уметь надо, учиться, а не как молодые думают, был бы у меня меч, я бы всем ух показал, ага, три раза, фигу, Всем нужно уметь пользоваться, и топором, и мечом, и автоматом, да даже собственным телом. Я вон даже ружье новое не доверил пока, старое отдал, а с новым сам, хотя сам не до конца еще разобрался, но основное то одинаково. Пока эти одевались, я успел наскоро разобрать и собрать ружье. Общие принципы понятны, но разбираться нужно все равно еще. Таким порядком мы и дошли до окраины микрорайона. Дальше начиналось поле. Где-то там еще дальше виднелись строения Левашова, но до них по снежной целине больше километра пилить. Не попрут собаки по целине, а они были здесь, все шестеро, ну оставшихся в живых. И да, они жрали трупы. Увидев эту картину, у меня опять злость начала накатывать, как паровой каток, того гляди и раздавит. Свирепо рыкнув на штрафничков, я отправил их в атаку на собак. Сам же с Эльбой попытался перекрыть фланги. Собаки довольно юркие животные, и просто так по ним не попадешь. Если хотя бы двух-трех сумеют на вилы насадить, уже успех будет колоссальный. А остальные убегут, обтекут с флангов, проскочат между ногами, и все. Тут-то мы с Эльбой их и встретим. Так все и получилось. Северцы смогли завалить только двоих. Одну сразу, а вторую только ногу пробили, но утащить Вею она не могла, и накинувшиеся помогать соседи добили ее. Какофония звуков была жуткой. Лай, визги раненых животных, истеричные крики мальчишек, а потом и наши выстрелы с Эльбой. Стреляли мы, кстати, тоже не особо удачно. Из четырех выстрелов, сделанных нами, по два каждым, мы попали по разу. Ну, если мое попадание в нее оказалось полностью успешным. Собака вытянулась на дороге, тоже, как и та, в которую попала Эльба, смогла убежать. Пусть и раненая, не беда, доберем ее потом. Главное, то мы уже сделали. Из восьми собак стаи в живых осталось всего три, причем одна раненая. Это уже куда как менее страшно. От порыта собак даже вилка с яриком вполне могли бы отбиться, и даже чуть ли не голыми руками. Да и вообще, после такого представления, не удивлюсь, если остатки стаи сбегут отсюда куда подальше. Будут бежать так далеко, как только смогут. Глава 16. Как известно, любое совместное дело сближает. Совместная драка против общего противника сближает тем более. Так что после нашей совместной охоты штрафники малость оттаяли. Да и я перестал смотреть на них, как на врагов народа. Обычные пацаны, не ауишники какие-нибудь. Просто балбесы малолетние. Даже на один шаг вперед не способные предугадать последствия собственных поступков. Но не расстреливать же за то, что они придурки. Так что я ограничился тем, что слегка помягчевшим голосом напомнил им, чтоб они до завтра захоронили всех мертвецов, да и отпустил их с миром. Их старший, чутко уловив нотки умиротворенности в моем голосе, попытался вновь намекнуть, чтоб я вернул им ружье. Мол, оружие выдавал им сам Паша Север, и только он может его забрать, а мы за свое самоуправство проблем поимеем. В ответ я вновь построжевшим голосом заявил, что ружье отдам только самому Северу в руки. Вместе с рассказом, как его охранники тут доблестно все просрали. Это заставило северцов прикусить языки. Да и по голосу слышно было, что пацан нагло врет. По-любому Север им ружье не доверял. Сами где-нибудь в квартирах нашли, когда лазили. И это хорошо. Это дает шанс, что случись что, про похищение ружья вообще промолчат. Чтоб не поднимать тему с трупами и собаками. Не показывать свои собственные косяки. Насколько я разбираюсь в людях, они, скорее, с новыми силами начнут потрошить квартиры в надежде найти другое оружие, а о произошедшем будут помалкивать. Ну, а если и расскажут? Нет, ружье я все равно не отдам уже никому, даже самому Северу. Он мне за смерть моего человека торчит, облезет, отбрешусь. Потом было краткое совещание у Васьки. Храбрую девочку Юлю вместе с ее не менее храбрым одноклассником Мишиней, а ведь он реально герой. Он, оказывается, специально отвлекал стаю собак на себя, давая время Юле с братишкой забраться на козырек подъезда. И их братику Семе я предложил перебираться к нам на даче. Место им найдем. Все равно два дома освободились. Поселю их в бабушкиной избушке, рядом с курятником. Но не сразу. Сначала Мише и Семе в больничку надо. Вот этого, наверное, говорить-то мне им и не следовало. Больнички мальчишки испугались. Пришлось убеждать их, что никаких уколов у нас не делают, а лечат исключительно малиновым вареньем и мультиками. Вот на мультиках они и сломались. У Васьки телевизор тоже беспрерывно крутил эти самые мультфильмы. Так что они поверили, что это не шутка. Затем настал черед Васьки. Я намекнул, что у нас есть еще один неплохой теплый дом. Специально для них освободили. Но, Поскольку они по-прежнему нужны мне тут, я предложил отправить туда пока только малышей, а сама Васька, Темыч и Синица останутся пока тут, работать дальше, а за малышами вон Вилка сможет присмотреть, благо у нее не такая уж страшная рана, так что сможет навещать их там. Но этому заявлению неожиданно воспротивилась сама Вилка. А что меня списывать-то? А кто на машине ездить будет? Если случись, что уже и не сообщить вам будет. Ну я же тогда вон вслед за вами невелики прикатила, пыталась возражать Василиса. Ну да, через час, а если срочно надо? Презрительно фыркнула юная водительница. «Вашу машину всю отмывать надо», — мрачно заметил я. «Она вся в крови. Ну и отмоем», — заметно поникнув, но все еще не сдаваясь, возражала девочка. «Я сама и помою, а потом на ней сюда приеду». «Хорошо, я попробовал зайти с другой стороны. А кто тогда за вашими малышами присматривать будет?» «Ой, да что за ними присматривать?» — отмахивается Вилка. «Не такие они уж и малыши. Вон спится старшая и будет, ей уже 10, вполне справится, у вас такие же девчонки за старших идут, Настя да мама Таня, ничуть не старше ее будут». Длинная худая девочка с толстой пшеничной косой коротко кивнула, соглашаясь. «Мда, Карнеги, конечно же, сволочь был и мало что понимал на самом деле в психологии, особенно в нашем российском менталитете, но кое-какие его советы все-таки работают». Стоило лишь чуть сместить акценты, высказать тень недоверия, что Вилке стоит оставаться тут и все. Она уже с пеной у рта доказывает, как она тут нужна. А самый главный вопрос с размещением детей у нас уже считается решенным. За один рейс всех увезти было нереально. К тому же детишек, у которых у каждого, свое приданное. Так что решили первым рейсом доставить Мишу с Юлией и Симой. Подъехали к дому, в котором они жили, и... Покуда малыши под присмотром Эльбы таскали свои вещички в машину, я прошелся пешком до злополучного зоомагазина, заглянул на минуту внутрь. Ну что сказать, магазин реально шикарный, кормов всяких великое множество, куча всевозможных лекарств, как сулила реклама над прилавком самые редкие вакцины. Вот сами зверюшки, коих тоже было весьма солидное количество, увы, не выжили. Нет, может какая-нибудь змея или жаба и впала в спячку и ей все пофигу. Но вот все аквариумные рыбки, котята, щенята, попугайчики, кролики, морские свинки и хомячки, они все погибли. Печальное зрелище, но оно не отменяло того факта, что вынести отсюда действительно можно много полезного. Да, нужно чистить, непременно, завтра обязательно заедем, и, под охраной, целенаправленно все здесь и подчистим, без эксцессов чтоб, все равно завтра сюда заезжать. Смотреть, как штрафники проблему с трупами решили. Выйдя из магазинчика, я подхватил задышло наш прицеп и потащил его к дому малышей. Ладно, прицеп был почти пуст. Видать, только-только и начали грузиться вчера. И, не погрузились. Подцепив прицеп к Ниссану, я этим несказанно обрадовал малышей. Они начали таскать свое еще интенсивнее. А то боялись, что все, что хотели утащить с собой, не поместится. А тут аж целый прицеп. Пусть таскают, им много чего понадобится, переезд же, даже помог немного. По дороге детишки притихли, только Юля все выспрашивала про их будущий дом. А там есть электричество, а кровати, а далеко до вашего общего дома, где телевизор можно смотреть, и так далее. Эльба отвечала ей медленно и обстоятельно, со своим извечным ну-у-у, в начале каждой фразы. А по приезду нас тут же обступили наши ребята. Расспросы о том, как все прошло, кого это я привез... Бестолковый доклад толстого о полностью разгруженной машине, взволнованный шепот Малинки, что у Ярика поднялся жар и он в бреду мечется, и она не знает, что делать, и всем нужно ответить, похвалить, приободрить, пообещать помощь, приласкать, всем уделить хоть кроху своего внимания. Юлю я доверил заботам наших девчонок, Насте и Таняне. Толстого отправил на мост снять с поста Даню, темнеет уже, что он там в темноте насмотрит-то. Тем более он мне нужен для совещания по поводу нового ружья. Сам же, вместе с Малинкой, проводил в больничку Мишеню и Симу. Точнее хотел отвезти, но малыш Сёма закатил концерт, что без сестры никуда не пойдет. Пришлось оставить с девчонками. Благо его ожог на руке я уже обработал еще у Василисы. В больничке же, озадачив Иру осмотром новенького, сам же подошел к кровати с Яриком. Мальчишка действительно был плох, досталось ему знатно, а я с умным видом, стоя у его кровати, не знал, чем ему помочь. Раны мы обработали, перевязали, а горячка, что ей причина? Бешенство, столбняк, заражение крови, Да понятия не имею. И, не зная первопричину, как лечить, чем, вот и остается только убирать симптомы, бороться с последствиями. Таблетку анальгетика, чтоб сбить температуру. Благо, анальгетиков море, на любой вкус. Анальгин, цитрамон, парацетамол, кетарол и бупрофен. Да холодный компресс на горячий лоб. И молиться пресвятому иммунитету. И на этом, все. Больше ничем помочь я не мог. Эх, врача бы. Врача нужно, пипец как. Вот только где ж его взять-то? Слегка успокоив Малинку, не столько реальной помощью, сколько уверенной знающим видом, мне б еще реально так себя чувствовать, я вернулся в общий дом. Там, как раз, пришел с поста Даня. Позвав его и Эльбу, мы закрылись на совещании по оружию. В наличии у нас теперь было аж 3 ствола. Обрез 32 АВО калибра с 6 патронами к нему, горизонталка 12 АВО калибра с 17 патронами и вертикалка 16 АВО калибра и 12 патронов. Эх, жаба верещит, что зря пожег патроны на охоте на собак. Собак, мол, еще много будет, а патронов не прибавится. Но тут вопрос спорный. Кроме того, что собак все-таки нужно было изничтожать, мне еще жизненно важно было обстрелять Эльбу. Причем, в максимально боевой обстановке, но, в то же время, с минимумом риска. А то, что это за стрелок, если ни разу не стрельнул, а на учебные стрельбы у нас точно патронов нет. Так что нет, тут я все правильно поступил. И у девочки уверенность появится, и к оружию по-другому относиться станет. Да и собак подвыбили. А тема совещания была, как и на какие направления размещать стволы. Один ствол, по-любому, всегда должен быть на базе. Без защиты поселок не оставишь. Посоветовавшись, решили, что это будет вертикалка. Так как на охране, как правило, у нас остается Даня, ему с ней и бегать. Эльба-то посильнее будет, посильнее вообще всех нас, так-то, ей, по-любому, горизонталка достается. Она ее мощь уже успела оценить. Она единственная, кроме меня, кто с ней справится. Эльба с ней и мотается на выезды, как охрана. Это тоже все понятно и без вопросов. Оставался последний ствол, обрез. Куда его, кому? Отдать толстому или рыжику? А зачем второй ствол на базе? Таскать самому? Типа, все равно влезу туда, где нужнее всего будет. Вариант, конечно, все это так, но мне, почему-то, виделось, что правильнее будет выдать этот недоствол команде Василисы. На время, конечно же, ствол все равно наш числиться будет. Но, зато, сколько плюсов разом. Во-первых, ее команда живет автономно и свое оружие им жизненно необходимо, и, с его появлением, их влияние в округе точно возрастает. Во-вторых, этим демонстрируется высшая степень доверия, такую ценность, как оружие, кому попало не дают, и, тем самым, на психологическом уровне еще больше привязываем их к себе. Да и, в-третьих, и сам я буду чувствовать себя уверенней, зная, что ситуация, подобная вчерашней, уже не повторится. Ну и, в-четвертых, по порядку, но не по значению, если, не дай бог, со мной, а там более, и со всеми нашими старшими что случится, мало ли, отморозков хватает. Тот же герцог попритих, но он по-прежнему жив и опасен. Если нас всех одномоментно вдруг не станет, то малыши смогут уйти к Василисе. Ну, или, как вариант, она с остальными своими к нам переберутся. И она, худо-бедно, но сможет их защитить. Появится шанс выжить. Без нас уже, еще один якорек надежности брошен. В общем, выслушав мои резоны, ребята согласились. Да, ствол нужно отдать Василисе. В Заозерный выезжали двумя машинами. Я на Ниссане с прицепом, а Эльба перегоняла окровавленную пиканту. В путь тронулись уже, когда совсем стемнело. Блин, как же быстро дни пролетают. Вот только что-то захочешь сделать, а ну же все. Время вышло, ничего толком не успеваешь. У Василисы нас уже ждали, детишки явно волновались. Ну еще бы, для них это такое событие. Новоселье, все новое, непривычное, столько впечатлений. А для меня вся эта суета лишь новые организационные хлопоты, рутина. Блин, да я даже имен этих ребятишек не знаю. Помню только одну старшую спицу и только. Пока Васькины малыши под присмотром Эльбы и Синицы таскали свои немудреные пожитки, я торжественно вручил Василисе обрез. Девочка ожидаемо отнеслась к нему сдержанно, но надо было видеть глаза темного при виде этой пукалки. Ну да, ясно, кто у них будет за оборону отвечать, а Васька, пусть она и не прыгала от радости, но подарок она смогла оценить по достоинству. Пришлось приводить все те же аргументы, которыми убеждал своих, и про запасной аэродром, и про яйца в разных корзинах, и про повышение их выживаемости. Ребята прониклись. Далее, чтобы сбить градус пафосности речей, я устроил занятие по устройству оружия. Разбор, заряжание. Дал понажимать курок по пустой гильзе. Патронов всего 6, развожу руками. Чем богаты? Патроны на вес золота. Зря не жечь. Кивают. Все понимают. А тут и Эльба рапортует. Все вещи погружены. Дети стоят возле авто. Можно ехать. Провожать мелких вышли все. Без слез. Понятное дело, не обошлось. Но Васька смогла их таки успокоить, сказав, что их не бросают, а лишь высылают вперед, чтоб они подготовили жилье для всей группы. Вроде помогло. Успокоились. По дороге я попытался познакомиться со всеми новичками, чисто чтоб отвлечь детишек от переживаний. Старшая оказалась Леной Спицыной, ну тут понятно, откуда прозвище. 9-летний крепыш звался Ратибором и прозвища не имел. Ну с таким экзотическим именем оно ему и не нужно так-то. 7-летняя девочка Саша тоже прозвищем не обзавелась. А вот последнего 6-летнего мальчишку все вокруг звали Соплей. И даже настоящее его имя Сергей вспомнили далеко не сразу. Сам же вечно шмыгающий носом пацан жутко стеснялся и отмалчивался. Выгружали их сразу у Кошкиного дома. Пришлось самому заходить и показывать, где что есть, затапливать печь, придумывать что-то с освещением. Электроэнергии-то тут, понятно, не было, а керосинку Даня с Аней забрали с собой. Надо, кстати, сказать, что поддали ее сюда. Им-то в большом доме она без надобности, а здесь средства первой необходимости. Впрочем, подтянувшийся на голоса Даня сообразил это и сам, и уже через 5 минут свет от лампы озарял комнату. Печь наполняла дом теплом и вообще запахла жилым домом. Ребятишки настраивались на долгий и обстоятельный разбор своих вещей, но я, дав им выгрузиться, погнал их всех в большой дом. Традиция есть традиция. По вечерам все собираемся вместе, пьем чай, смотрим кино-мультики, читаем книги и рассказываем сказки, но все вместе. Вот и теперь я бескостно осел в кресле, расслабленно наблюдая за всеми в клубе и рассеянно слушал лепет Евы, примостившейся под боком. Что-то про снеговиков, которых они днем лепили. Ну, в принципе, логично. Днем же плюс был. Снег наверняка липкий был до невозможности. Самое время снеговиков лепить. И еще, что интересно, у меня обычно возникало такое чувство, что без меня у них тут ничего не происходит. Все оживают только с моим появлением. Самомнение, конечное, раздутое. Но именно они его и раздувают. Стоит мне появиться, и тут же все вокруг меня концентрируется. Все хотят со мной посоветоваться, доложиться, похвастаться. Как тут себя центром, ну, пусть не вселенной, но центром нашей группы себя не чувствовать. Впрочем, вскоре произошло событие, изрядно сбившее градус моего самомнения. Хотя начиналось вполне в рамках. Подошел Толстый. Похвастаться, как я понял. Ну, про успешную разгрузку я уже слышал. И, даже, похвалить успел. Но сейчас он повел речь о другом. Оказывается, пока я ездил за Васькиной командой, он со своим Егором сумел завести газельку, стоящую во дворе магазина. Вот так вот. Даня пробовал, не завел. Я тыкался, тоже впустую. А пришел Толстый, раз-два и машина завелась. Оказывается, у нее просто-напросто была снята одна клемма с аккумулятора. Вот так вот просто. А я не увидел. Вот что значит технический кретинизм. Мда, вот тебе и центр вселенной. Вот тебе и без меня тут ничего не делается. Полюбуйся, все без тебя будет делаться. И машины починятся, и снеговиков налепит, и раненых выходит, если они сами выздоровеют. Ибо, сам ты ничем помочь не можешь. В общем, весьма отрезвляющий удар получился. Самоуничижение, конечно, тоже излишне. Любые крайности вредны, но мозги мне прочистило. Реальнее смотреть на вещи стал. Корону сбили. Последнее, что я еще успел сделать вечером, все-таки вчерашней ночью я поспал всего ничего, это назначить нового ночного дежурного в больничку. Малинкой так весь день провозилась. Рыжик прошлую ночь дежурил. Да и вообще, все наши много работали. Так что на дежурство я поставил новоприбывшую Спицу. С наказом топить печь, следить за состоянием больных и, случись что, тут же будить Малинку. Благо, она, несмотря на наличие кровати в новом доме, легла спать на втором этаже больнички. Все-таки состояние Ярика ее сильно волнует. В отсутствие же Спицы старшим в доме новеньких назначался Ратибор. Впрочем, им активно помогали наши ребята. Золотые все-таки у меня детишки. Повезло мне с ними. Были б постарше, там уже подростковые заскоки вылезли бы. А пока, вполне адекватные дети. Поймав себя на мысли, что я уже дважды ронял голову на грудь и размышляю с закрытыми глазами. Решил таки идти спать. Подхватив на руки уже уснувшую у меня под боком малявку и позвав остальных своих мелких, отправился наверх. Спать. Глава 17. Следующий день выдался скучным. Никаких событий, никаких потрясений. Хватит с нас уже происшествий. Хочется, чтобы хоть раз все прошло тихо и по плану. Но, несмотря на предсказуемость, а, возможно, и благодаря ей, день этот вышел и довольно-таки плодотворным. Утром уже привычный развод. Словечко из армии тут самое емкое, на работы, Малинку в больничку, спицы, после ночного дежурства, отсыпаться. Мама Таня с Аней, как всегда, в детсаде с мелкими. Даня старший, он на охране, Настя на хозяйстве, ей в помощь все СМПовские девчонки. Ксюша, Оксана, Оля, они готовят на всех обед, стирают, убирают и все остальное в том же духе. Самые мелкие из новоприбывших, это Юля с братиком, Саша, Сопля и примкнувший к ним самый младший СМП-овец Леша, слишком уже большие для детсада, но слишком мелкие для какой-либо самостоятельной работы, тоже поступают под начало Насти. Пущай придумывает им работу. Все остальные уезжают со мной на вывоз магазинов. Все это Ильба, Рыжик, толстый СМП-овец Егор и новоприбывший Ратибор. Двое последних, маловаты, конечно, для настоящей физической работы, ну а что делать, нет людей, не ту. Впрочем, четверку Василисы я по приезду тоже мобилизовал на погрузку. Да, вещи из квартир нам всем нужны, конечно, но сейчас самое главное – вывести магазины. Кстати, сегодня мы ехали колонной. Кроме моего дальномера КамАЗа, Толстый вел оживленную вчера газельку. Он, оказывается, тоже умел водить машину. Правда, как сам он говорил, что едва-едва, но, по проведенным испытаниям, оказалось, что может ничуть не хуже Рыжика и Ильбы. Все мы тут такие специалисты, что на нашем фоне, даже его около нулевой опыт, по его словам, смотрелся весьма и весьма достойно. Вот и доверил ему газельку. Была мыслишка оставить ее Василисе, чтоб они сразу машинами добро привозили, но Вилка пока с коробкой автомат не справляется. Так что пусть пока у них пиканта остается. Грузить мы начали с зоомагазина. В основном, потому, что там объем вывозимого не сопоставим с мегастроем, и оттуда мы выгребли все. Сегодня при свете дня я смог разглядеть все получше. Магазин состоял из трех частей. Собственно, магазин, зоопарикмахерская и ветклиника. Все рядком, в одном здании, но входы разные. Еще по соседству был магазин фирменной мебели, но я, заглянув в него, не стал ничего брать. Мебель – это все потом. Вдесятером вы вынесли весь магазин буквально за какие-то полтора часа. Вот что значит, когда народу хватает. Впрочем, тут особо тяжелого ничего толком-то и не было. Только лишь самые большие мешки с кормом. А так, все посильное. После этого я не поленился и сходил проверить вчерашнее место схватки. Трупов на месте не было. Ни людских, ни собачьих. Видать, штрафнички прониклись и все тут зачистили. Куда они их девали? Без понятия, вряд ли закопали, все-таки на это нужно время. Но, даже если они тупо перетаскали их в ближайшую открытую квартиру и там закрыли, это уже на их совести будет. Я проверять не полез, убрали и слава богу, собак хоть не прикармливать новых. Ну а дальше началось самое тяжелое, погрузка мегастроя. Я греб все, младшие таскали рулоны обоев, старшие, мешки с цементом и плитку, линолеум, ламинат, плиточный клей. Все подряд грузили. Ладно, хоть тут рохлями можно пользоваться. Как подумаю, что это все придется и выгружать, причем, без всякой механизации, да и без четверки Васьки, так сразу дурно становится. Ну, а вообще, очень плодотворно поработали. Я прикинул примерный объем. Еще 2-3 таких ходки. Ну, 4, максимум, и мы вывезем таки все. Как много влезает, оказывается, в 12-метровую фуру. Уму непостижимо. Но, в целом, справились на ура. Мы даже вернуться успели засветло. Пообедали и, пока еще было немного времени, начали разгрузку. О том, чтоб разгрузить это все за сегодня, нечего и думать, хотя помогать пришли все жители нашего анклава. Но сколько той помощи от мелких-то, только под ногами путаются. Но хоть что-то мы да выгрузили. А потом был вечер, когда все мы уставшие, но довольные расслаблялись по мере сил. И только уже вечером я вспомнил, а ведь сегодня уже 5 марта, ровно месяц, как я попал в этот мир, юбилей своего рода, время подвести какие-никакие итоги, чего я добился, чего достиг, ну чего-то достиг это точно, вон, к примеру, Почти три десятка детей копошится в зале, и такой просторный зал становится тесноват. И, не будь меня, сколько из этих 30 погибло бы к этому моменту, а сколько влачило бы самое скотское существование, либо в рабах у Левашовских, либо в бане на реках, как девчонки СМПовские. Нет, мне определенно есть что поставить в заслугу. Гордиться этим лучше не стоит, сколько ошибок уже совершил. Причем дважды ошибки были фатальны, но, в целом, все равно пока баланс положительный. А вот следующий день не задался с самого начала. Еще ночью Ева начала надсадно кашлять, и жаром от нее потянуло нешуточно. Она изо всех вжималась в меня и мелко подрагивала во сне. Я встревожился и больше уже не мог заснуть до утра. Укутывал как мог малявку и покрепче прижал к себе. А утром оказалось, что кроме Евы слегли с температурой еще и оба брата-близнеца из выводка мамы Тани. Экспресс-расспрос выявил, что эта мелкотня вчера днем лизали сосульки. Мама Таня ругалась, запрещала, но, в итоге, так и не уследила. Ведь все, что запрещают, такое притягательное. Пришлось брать ситуацию в свои руки. На выезд мы сегодня не собирались, так что я с чистой совестью сбросил разгрузку фуры на Эльбус Насти и старших парней, а сам окружил свою малявку заботой. Сам виноват, я все время занят, она меня только по вечерам и видит. Совсем я ее забросил, спихнул всех малышей на Таню, а у нее и своих хватает. И, хотя, я по-прежнему считал, что с мамой Таней мне неслыханно повезло, но она всего лишь девочка, ей самой едва 10 лет исполнилось, и спрашивать с нее как со взрослой, просто глупо. Ну да, не уследила. Что ж теперь, лучше-то все равно никого нет. Фишку на мосту я все-таки выставил. Но, поскольку, мы все были здесь, в поселке, и старшие задействованы по полной на разгрузке, но пост выставил Егора. Посмотрим, как справится. После того, как он с Толстым вдвоем смогли сделать то, чего не смогли мы все, завести «Газель», он был у меня на хорошем счету. И, потому, я проверяю его на все новых и новых работах. Как справится? Пока вроде справляется. Сам же я все утро провел в больничке. Палата на 3 кровати внезапно оказалась мала. Все 3 места и так были заняты уже даже без малявок. Пришлось срочно выписывать Кузю и Мишку. Благо их укусы были несерьезны. Чистые, маленькие дырочки от собачьих клыков, которые быстро затягивались. Нет, если б больных больше не было, то они, конечно, долечивались бы тут. А так, пришлось срочно освобождать пару кроватей и отправлять их по домам, со строгим наказом являться дважды в день на перевязки, а на их места разместил малявок, братьев Кирилла и Костика, вдвоем на одну. Все равно я их по отдельности не воспринимаю, только парой. Где один, там и второй. Вон, даже заболели, и то вдвоем. Как лечить таких мелких детишек, я не знал. Таблетки для взрослых им же, наверное, нельзя, остается только заботой. Укутать потеплее, поить чаем с малиной и не давать вставать, а то кашляют, аж надсажаются, а сбежать все равно пытаются. Скучно им, видите ли. Ладно, хоть малявка довольная, что я рядом, не пыталась капризничать. Пришлось развлекать их, читать книжки, рассказывать сказки, играть с ними в кукольный театр, пальцами изображая то зайца, то человечка, то лису, то бабочку. На какое-то время меня хватило. Потом включили мультики. Да, на стене висел таки опять телевизор в палате. Где его достала малинка, не знаю, но мой наказ обустроить больничку по высшему разряду она восприняла правильно. Отвлекать же мультиками их нужно было, что посмотреть третьего больного, крепко порванного Ярика. К счастью, пик болезни с жаром, бредом и метаниями у него прошел. Сейчас он был бледен как тень отца Гамлета и очень слаб, даже до ветру сам сходить был не способен. Впрочем, еще каких-то 10 дней назад я и сам выглядел не лучше. Ничего, главное, температура спала. После я проверил, как все устроила малинка в больнице. Ну что сказать, пойдет, для сельской местности. На бывшей кухне был устроен хозблок, там и готовилась же еда, там и печь для тепла топится, там и стиралка стоит, и стирать тут нужно действительно много. Малинка серьезно восприняла мои слова об ежедневной замене всего постельного. И, если в доме мы меняем все раз в неделю, в воскресенье как раз, традиция новая, то тут нужно ежедневно. Вот операционным столом я остался недоволен. Мало того, что он жутко неудобен, так еще и разместила она его на втором этаже, пожертвовав часть своей комнаты отдыха. Это что же, раненых по лестнице наверх тащить, рискуя уронить, а потом после операции также вниз? Нет, так дело не пойдет. Я понимаю, что внизу места особо нет, Но если надо, найдем. Вот хотя бы веранда. Ну и что, что холодная? Утеплим. Материалы-то теперь у нас есть же. Прорубим проход на хозблок и в палату, и... Через проходы теплом заполнится. Зато места много и расположение удобное. Но заняться своим любимым делом, ремонтом и перестройкой, мне не удалось. Прибежал запыхавшийся Ярик. Там это, две машины подъехали и сигналит. Где? Аж подскочил я. Там, на съезде с трассы. Где у вас раньше грузовик стоял? Проезд перекрывал. И что? Ну они там. Я их еще от стельмоста увидел. Смотрел. Сначала думал, они к этим, на заправку заедут. Нет. Повернули и на мост ко мне поехали. Я под мост спрятался тут же. Они мимо проехали. А потом гляжу. Они с трассы к нам сворачивают. Подъехали к тому месту, где КамАЗ стоял и остановились. И сигналит еще. Так, протянул я, лихорадочно размышляя. Кто это такой вежливый к нам пожаловал? На гвоздя похоже. Мы же с ним, вроде, как раз на том самом месте разговаривали. Мог и запомнить. И, хотя шлагбаума в виде перегораживающего проезд... КамАЗа у нас там пока больше нет, он все равно там остановился. Вежливый. Малинка, бегом к нашим. Тревога в поселке. Эльба и Даня, оба с ружьями ждут меня у дома. Егор, ты обратно на фишку. Мало ли что, не исключен вариант, что это лишь отвлекающий маневр. Маловероятно, конечно, но все может быть. Смотреть на все четыре стороны. Ира, стой. Травмат твой где? Дай его мне. Все, давайте, ребята, бегом. Это действительно оказался гвоздь, а то у меня внутри все сжималось от недоброго предчувствия. А что если Север приехал? За своих спрашивать, ох, как не хотелось бы. Так что, увидев вылезающего из авто гвоздя, я откровенно выдохнул с облегчением. Гвоздь, конечно же, тоже не подарок, мутный тип, но с ним у нас все ровно. Дорогу друг другу не перебегали, краями не цеплялись, да и делить нам, по большому счету, с ним нечего. А поговорить, ухо-то... Конечно, с ним нужно держать востро, но откровенных подлянок, пожалуй, ждать не стоит. Пока. Шиша, мои приветствия. Гвоздь, рад тебя видеть. Очень искренне получилось. Ведь действительно рад, что это именно он, а не кое-кто другой. Мы обменялись рукопожатиями, встретившись практически на том же самом месте, что и в прошлый раз. Скверно выглядишь, вроде как посочувствовал он мне, с какой-то даже жадностью рассматривая шрам от меча на моем лице. Благо, остальных ран он видеть не мог под одеждой. Да и ты особым здоровьем как-то не пышешь, и это тоже была правда. Гвоздь выглядел не ахти. Похудевший, осунувшийся, с мешками под глазами и откровенно задерганный. Мда, нелегко ему дается руководство. Ну так у него и народу в подчинении вон сколько. Несколько сотен. У меня-то всего три десятка едва наберется, а уже такой головняк. А как он справляется, и вовсе уму непостижимо. Спишь, наверное, плохо? Да уж, не было хлопот, да купили порося. Когда в последний раз нормально спал, уже и не упомню. Вечно то одно, то другое. И ничего без меня сделать не могут. Сочувствую, насквозь фальшивым голосом уверил я его. Как я тебя понимаю, у самого точно такие же проблемы. Гвоздь дернул уголком рта, но промолчал. Я тоже не спешил продолжать разговор. Пускай сам выводит разговор к тому, что его интересует. Помогать ему в этом я не собирался. За здоровье он заговорил. Он бы еще за погоду разговор завел. Как тебе погодка, а? Весна. Тьфу ты, накаркал. Фыркнув, я все-таки не выдержал. Гвоздь, ну время дорого. И у тебя, и у меня. Давай без этих реверансов, без всех этих разговоров о здоровье и погоде. С чем приехал? Добро. Сразу, так сразу. Короче, шиша, мне людей реально уже некуда девать. Народ все бежит и бежит из-за Озерного. Вот буквально уже на головах друг у друга скоро спать будем. У нас рядом с поселком тоже СНТ стоит. Западное называется. Так там пригодных для зимнего проживания домов вообще нет, но мы все равно туда людей уже расселяем. Побаним в основном. Прими еще народу. Хотя бы десятка-два еще, а я тебе жратвы подкину. А, нет, ни секунды не раздумывал я. Гадать, сколько его шпионов окажется в этой двадцатке, мне совсем не улыбалось. Извини, гвоздь, но это твои проблемы. У тебя же вон целая Левашова под боком. Что ж ты герцога не прижмешь, а? Невольно передразнил я его. Да пробовали мы, откровенно поморщился гвоздь. Они закрылись наглухо. Бдят, трое раненых у нас. Наскоком не получится, а на затяжную войну у меня бойцов не хватает. Слишком много точек, где свое присутствие демонстрировать надо, а то попрут нас из-за Зика. Кстати, слышал новость, нарочито небрежным голосом осведомился он, явно готовясь сказать что-то безумно для него важное. Варвару из Корчевской рощи один из ее генералов отдел отстранил, мол, не бабье это дело политика, вон, с детьми сиди, и бойцы его, кстати, поддержали. Так что у нас новый лидер, некто Жмур, крайне неприятный тип, он уже во все стороны свои щупальца распустил. Галкина, стройбаза, вторая часовая, торфянники, все под ним теперь, и в Заозерном куски прихватывает, а у них стволы, не чета нашим двустволкам, там калаши у всех. Проблема, спасибо, абсолютно искренне и без всяких подковырок поблагодарил я. Понятно, что проблема это главным образом у самого Гвоздя, как самого ближнего соседа этого Жмура, но все равно, информация сейчас на вес золота, любая, надо бы чем-то ответить. ГМ, а у нас тут князь объявился, на заправке видал бойцов с автоматами. Князь, жадно переспросил Гвоздь, это откуда он? Так с Малиновки же, небрежно так отвечаю, с армии парень вернулся, ему под 20 самому, и бойцов оттуда привел еще, да по дороге кого подбирали. Короче, сила, у себя в Введенке в раз порядок навел, и трассу вот занял, с явным сожалением констатировал я, все заправки занял, да, я видел, говорят у него даже бронетранспортер тут катался, эдак, вроде как, небрежно, но с явным напряжением поинтересовался Гвоздь, катается, еще более небрежно соглашаюсь с ним, ну, не мудрено, у него стволов пруд-пруди. Говорят, он все оружие целого мотострелкового полка вывез. Целая колонна ехала. Представляешь, через 2500 километров переться домой. Да уж, крепко задумался Гвоздь. Его заброс с подачей информации я отбил. Инфу на инфу обменял. Так что пока квиты. Пускай тоже поразмыслит. А ты с ним общался? Наконец разродился колхозен. Да, просто подтвердил я. Было дело. Ну и как он? Жадно как спрашивает-то, эк тебя зацепило-то, адекватен, слегка пожимаю я плечами, но дел с ним я иметь не хочу. Почему? Напряженным голосом спрашивает Гвоздь, сожрет, коротко отвечаю ему, извини за прямоту, ты тоже лидер, но, рядом с князем, он и тебя сожрет и не поморщится. Харизма у человека такая, что просто ой. Понятно, глубоко о чем-то задумался Гвоздь, но потом словно встряхнулся и заговорил вновь, а у меня для тебя сюрприз есть, надеюсь, приятный. Да ну, насторожился я, и что за сюрприз? А вот, Гвоздь махнул рукой кому-то из своих в машинах, и из одной из них вылезла девчонка, лет 14, красивая, но какой-то неживой красотой, словно куколка какая, подошла к нам, узнаешь? Нет, еще больше насторожился я, а должен... Гвоздь выжидающе уставился на подошедшую девчонку, а та, рассматривая меня с какой-то снисходительностью, услышав, что ее не узнали, внезапно округлила глаза. «Чей его? Да ты, Шишин, охамел. Мы ж с тобой в одном классе учились. Ты ж еще бегал за мной все время, как хвостик. А тут и знать не хочешь, пипец. Вот тебе бабушка и Юрьев день, глава 18. Я ощутимо напрягся. Вот оно». Именно этого я подспудно ожидал и боялся весь этот месяц, людей, которые знали Альберта до моего в него вселения. Проблем мне Гвоздь подкинул, и как мне правильно реагировать на все это, я же понятия не имею, что он из себя представлял раньше. Может он был зубрилой отличником, или, например, его чморили в классе, или наоборот, он играл на гитаре и был душой компании, откуда мне знать, и как мне в данной ситуации поступить. Проще всего, уйти в глухую несознанку. Ничего не знаю, ничего не помню. Амнезия после болезни. Что там было до эпидемии? По боку. Сейчас я начал все с нуля и ничего менять не планирую. И куклу эту накрашенную нахрен сразу. С другой стороны, может за этим фарфоровым личиком спрятался гений от медицины? Или она по сельскому хозяйству волочет? Нет, конечно же так-то внешнему виду не скажешь. Но вдруг, и получится, что я просру представившуюся возможность, да и о бывшем Альберте она что-то да должна знать, чем жил, с кем дружил, есть ли родственники. Впрочем, будь даже эта одноклассница действительно ценным специалистом, Гвоздь вряд ли ее привез бы сюда, потому и точно, пустышка. Ну, может, вождем колхозанов на что-то конкретное запрограммированное. Мина. Значит, точно, нахрен ее. Но сперва потрошить насчет любой информации. Все эти размышления бешеным галопом проскакали у меня в голове, пока я нарочито неторопливо разглядывал девочку. Извини, но что-то не вспоминается. Что, кукла? Блин, так глядишь и кличка прикипит. Я ж ее внутренне уже только так и называю. Была откровенно шокирована. Вон как возопила-то. Да и гвоздь изрядно удивился. Видимо, не такой реакции ожидал. Интересно, кстати, чего он всем этим добивается? В добрососедские игрища? Просто не верю. Тупо пытается подкупить бывшей любовью? Ну да, может быть. Но, скорее, это просто отвлекающий маневр, чтоб выбить меня из колеи. И главное, он спросит тогда, когда я, по его мнению, поплыву. Надо собраться. О, ты здесь совершенно ни при чем. Постарался я успокоить одноклассницу. Просто я вообще ничего не помню. Ничего. В смысле? Не врубилась она. В самом прямом. Я ничего не помню, что было до эпидемии. Я же тоже переболел. И весьма в тяжелой форме. А когда очнулся ночью 5 числа, месяц назад, я ничего не помню. Ни о том, кто я такой, ни что тут делаю, ни что вокруг происходит. Абсолютно ничего не знаю. Всю жизнь с чистого листа заново начал. Последствия болезни, я так подозреваю, ни разу о таком не слышал, пробормотал гвоздь. Ну, у каждого, видать, по-своему проявляется. У меня, вот так, так что, милая девушка, возможно, я и был вашим одноклассником, но, увы, я ничего подобного не помню. А откуда тогда ты узнал, как тебя зовут? Выстрелил вопросом гвоздь, пытаясь поймать меня на противоречии. Паспорт, спокойно и ясно поглядел я ему в глаза. У меня есть паспорт, а в нем фотография, и зеркало напротив. Ну да, вновь о чем-то задумался гвоздь. И что ты совсем ничего не помнишь, не унималась девка. Увы, с самым сокрушенным видом развожу руками. И что в меня влюблен с третьего класса, тоже не помнишь. С каким-то даже разочарованием тянет она. Вот дура, ведь видно же, что сам по себе шиша ей глубоко до лампочки. Но вот то, что он в нее влюблен, явно греет ей душу, возвышает над другими. Для девчонок это шой как важно. А теперь что? Вместо привычных и удобных позиций, полная неизвестность. У другой бы интерес проснулся б, можно что-то новое попробовать, заново познакомиться. А это не хочет. Пусть все будет как раньше. Ей так удобно было. Нет, она точно пустышка. Увы, увы, вновь развожу я руками. И ничего в душе не шевельнулось, когда меня увидел. Блин, что за тупняк? Вон даже гвоздь поморщился. Нет, ее нужно сразу услать нахрен. А можно всех посмотреть? Глумливо подмигивая, спрашиваю у гвоздя. Что? Ну ты и хамло, Шишин. Стараюсь. Галантно поклонился я ей в ответ. Можно, как всегда усмехается одним только уголком рта гвоздь. И повелительным взмахом руки затыкает возмущенную девку. «Иди в машину, нам еще поговорить надо». Дождавшись, когда раскрасневшаяся, булькающая возмущением девица усядется в машину, гвоздь зябко передернул плечами и неожиданно спросил. «Слушай, а чего мы все время посреди дороги разговариваем, словно на стрелке какой бандитской? Тональность разговора не та, напряжение какое-то, словно ты от меня подляны ждешь постоянно. Как повелось, пожал я плечами». Я, когда к вам приезжал, меня ваш Макс тоже дальше вашего блока не пустил. На улице и поговорили. Так то когда было-то? Мы ж с тех пор союзниками стали. Приезжай в любое время. Встречу как родного. Окей, я подумаю над этим, уклончиво ответил я, а пока. Действительно, чего ж мы посреди улицы-то? Извини, в дом я тебя не поведу, опасаюсь маленько. Но вон в той баньке ребята пост оборудовали. Можем там посидеть. Добро. Давай ты своих бойцов успокой, а я своих. Пусть в машинах посидят, а мы поговорим. Давай. Действительно, растопив печь в баньке и усевшись напротив гвоздя, я не мог не признать, атмосфера определенно изменилась. Ну не скажу, что домашняя такая стала, но градус напряжения определенно упал. ГМ. Но это-то и настораживает. Да, откровенной агрессии теперь можно не опасаться, а вот надуть меня гвоздь по-любому попробует. Нужно держать ухо востро. Ну и о чем ты хотел со мной поговорить? Да есть у меня пара интересных тем. Гвоздь протянул озябшие руки поближе к печи, отогревая их, взаимовыгодных. Я весь внимание. Ты же знаешь, он снова дернул уголка рта в кривой усмешке, что у нас в первом микрике был медицинский колледж. В первый раз слышу, честно признался я, внутренне сделав стойку, как почуявший добычу пес. А, ну да, амнезия же. Так вот, колледж такой был, училище, проще говоря. Понятно, что обучение там самое простое. Ни врачи, ни медсестры даже, так типа санитарки. Намек на будущих медиков. Но хоть что-то они дознают, знали, на целое что-то больше, чем мы, все остальные, вместе взятые. И, поторопил я его, и у меня таки нашлась одна из студенточек этого коллежа. Зацени, а, повезло тебе, абсолютно искренне ответил я ему. Это да, согласно кивнул он, что есть, то есть. Ну и, я вновь попытался вернуть разговор в конструктивное русло. К чему ты это рассказал? Чисто похвастаться? Ах, да, словно бы спохватился гвоздь. У меня к тебе есть предложение, шикарное в своей щедрости. Я приставил к этой студенточке пяток девчат побойчее, чтоб они у нее опыт перенимали, типа смена подрастающая. Могу к ним добавить и твою девку, что тебя штопала. Пусть подучится на халяву. Обещаю, ей у меня ничего грозить не будет. Будет как сыр в масле кататься. Неожиданно, медленно протянул я. С чего вдруг такая щедрость, благотворительность? Развел руками гвоздь и радушно улыбнулся, только от моей безграничной бескорыстности, без всяких условий, просто помощь ближнему. Неожиданно, тупо повторил я, не поверив ни единому его слову, но не зная, как еще реагировать. Где-то здесь была ловушка, вот только где? Мне надо подумать. Думай, великодушно позволил гвоздь. Я ж тебя не тороплю. И снова протянул руки к печи. Отморозил он их что ли зимой? Вроде и не так холодно на улице, а он вон как зябнет. А я всерьез задумался, что я теряю, если доверюсь моему визави. ГМ, ну, как минимум, саму малинку и потеряю. Попробуй ее отбей обратно. Если он не захочет ее возвращать, может ради этого весь разговор и затеян, отжать у меня специалиста, пусть вот такого, условного, но все-таки. Да нет, слишком все это мелко для гвоздя. Тут есть что-то еще, чего я пока не вижу, но наживку, надо признать, он качественную подобрал. Вон как сердечко-то у меня забилось, что есть кто-то хоть немного разбирающийся в медицине, и жаба тут же проснулась. Хочу, мне это надо, а еще я упускаю из виду, что если я отпущу малинку учиться, то некому будет у нас в больничке работать, а она и так переполнена сверх всякой меры. Работы, вагоны, кроме чуть живого Ярика и заболевших малышей, еще и четверо приходящие каждый день на процедуры перевязки. Это и я сам, и Вилка, Кузя и Мишеня. Нет, никак невозможно сейчас удалять медика даже на один день. Да и сама малинка наверняка откажется. Категорически. Мда, не вариант. Но отказываться совсем и сразу, пожалуй, не стоит. Еще обидится. Интересное предложение, протянул я. Правда, пока нереализуемое. Уж слишком она у меня загружена сейчас работой. Раненые у нас, в городе ребятишки мои на стаю собачек нарвались. Да, собаки, это проблема, помрачнел гвоздь. У меня тоже собаки несколько человек задрали. К каждому же старшего с ружьем не приставишь, а мелким вечно больше всех надо. Лезут куда не следуют, вот и нарываются. Как я тебя понимаю, сочувственно поддакнул я, радуясь, что тема со стажировкой уходит в сторону. Ладно. Понимающе усмехнулся гвоздь. Не может сейчас, сможет потом как-нибудь. Я ж не тороплю. Просто тогда отстанет в учебе от тех девок, что я подобрал. Нагонять придется. Ничего, нагонит, облегченно выдыхаю я. Вроде не обиделся. Ладно, с этим все тогда пока. Но у меня есть и еще одно предложение. Слушаю, вновь настораживаюсь я. Я слышал, что у вас по вечерам традиция уже сформировалась, перед телевизором собираться, мультики смотреть, сказки рассказывать, музыку слушать. Есть такое, осторожно отвечаю, не понимая, куда он клонит. А у нас, чтоб ты знал, с электроэнергией проблемы. Генератора на весь поселок всего две штуки, а народу несколько сотен. Причем, часть в самом Зазике на магазинах сидит, часть на Стальмасте. И про кино и мультики они уже и забыли, что это такое. Вот я и думаю, а может я тебе буду по вечерам десяток-другой присылать, а, особо отличившихся, в качестве поощрения. Ты не подумай, не бесплатно конечно же, я б за каждого жратвы подкидывал бы, картошечки там, или тушника, а, нет, мой ответ был быстрый категоричен, я не думал ни секунды, да, что ж ты так сразу-то рубишь, боишься, что захватим тебя, да я могу, для начала, присылать только самых мелких, десяток малышей лет по пяти, а, или тоже боишься, гвоздь, протянул я, неужели я похож на человека, которого можно взять на слабо, боишься. Подразумевается, что я тут же начну стучать себя пяткой в грудь и кричать, что я ничего не боюсь. Боюсь, как ни крути, у нас разные весовые категории. По большому счету мы вам не соперники, так что опасаться вас мне ничуть не зазорно. Ишь ты какой, с интересом посмотрел на меня лидер колхозанов. Значит, отказываешь мне по обеим пунктам? Нет, не отказываю. Я подумаю, как их оба реализовать, но по-другому. Это как? Всерьез заинтересовался гвоздь. Есть у меня пара идеек, туманно ответил я. Давай так, пока я тебе ничего не отвечу, но на днях я к вам заскочу. Возможно, уже с готовым ответом на твою просьбу. Идет, окей, протянул гвоздь, вставая. Я тебе руки не выкручиваю. Сможешь что-то другое придумать? Буду рад. Договорились, проговорил я, пожимая ему руку на прощание. Провожая лидера колхозанов, я был уже совершенно спокоен. Просто я смог его понять и потому успокоился. Гвоздь использует китайский вариант мягкой силы. Он не обманет, он сделает все, что сказал, но в выгоде должен в итоге оказаться все равно сам гвоздь, не мы. Понравится, например, малышам на мультики сюда ездить, начнут они проситься пожить, а мы-то к ним тоже уже привыкнем, привяжемся, да еще и потеплеет. Летние домики вполне пригодны для заселения будут. Вот и получится, что гвоздь мягкой сапой сбагрит таки нам сколько-то десятков детишек. И это только программа минимум. А на максимуме он планирует и меня самого, вместе со всей моей командой и всем богатством в виде домов и натыренного мной, к себе привязать. Вроде невинная фраза его, про «я вам харчей подкину», а по истечении какого-то времени может превратиться «я вас кормлю». И, даже, если он ничего подобного не скажет, все равно, открытие границ между нашими анклавами означает конец нашей независимости. Нет-нет, никто нас не будет завоевывать. Что вы, вот только соотношение народу у нас и у них, просто несопоставимо. На порядке разница. Они банально растворят нас в себе и все поглотит. На это работает и приглашение Малинки стажироваться на медика. Никто ее не будет там силком удерживать. А вот привязать с помощью подружек, мальчиков, красиво ухаживающих за ней, или всеобщему уважению как медика вполне может привязать. Да и внимание из кармана моей, якобы одноклассницы тоже часть этого плана. Мол, вот у нас твоя любовь, дружи с нами и все у вас получится. Кто ж знал, что у Шиши амнезия и он на свою бывшую симпатию даже не взглянет. Осечка, бывает. Но теперь получается нужно придумывать что-то, что поможет нам вроде и выполнить все пункты этого плана, но выгода чтоб шла только нам. И такой план у меня есть. Интересное решение напрашивается. Эльба, вы продолжаете разгружать КамАЗ, а ко мне пришли Толстого. Да, и еще, рейс от Васьки был, да, уже два раза. Если появится еще раз сегодня, скажешь им, что мне нужен самый большой телевизор, что они видели в квартирах, 127 см диагональ, минимум. И срочно, и крепление его на стену, запомнила, да, телевизор, самый большой и крепление, и срочно, желательно бы уже сегодня, ожидал Толстого я, конечно же, в больничке, ну как я оставлю без присмотра свою козявочку, когда ей так плохо, впрочем, малявка мирно сопела и я тихонько вышел из палаты, обрадовал Малинку, щедрым предложением гвоздя, та ожидаемо ощетинилась, пришлось успокаивать, что никто ее никому не отдаст, вроде поверила, успокоилась, тут и Толстый подошел, Валер, я едва вспомнил его настоящее имя, все-таки прозвища они прилипчивы, я еще по первому посещению помню, у вас в поселке автобус стоит, откуда он, так это дядя Леша, он на нем водителем работает, он каждый день на нем на обед домой приезжал, и, когда все рушится начало, он тоже на нем приехал, а уехать уже не смог, понятно, протянул я. Значит, в принципе, он на ходу? Ну да, осторожно ответил Толстый. Может, конечно, аккумулятор за месяц сесть, но если что, его и прикурить можно. Да даже с кривого завести. Ты сумеешь? С надеждой посмотрел я на него. С кривого? Нет. Самокритично заметил пацан. Там тяжело, там сила нужна. А с рабочего аккумулятора почему бы и не завести?